Глава 23. «Что это за жопа мира?» – спросил я, когда мы выехали на хайвей, подцепили машину к одной из платформ монорельса, и та понесла нас с огромной скоростью куда-то на север. Спустя 4 часа суперскоростного передвижения мы попали в какой-то постапокалиптический ад. Я был здесь впервые, так что в полной мере прочувствовал, как многого, оказывается, не знаю. Километровые горы мусора, уходящие за горизонт, завалы частей роботов и киборгов, тысячи людей, ковыряющихся во всем этом, выглядящих как в фильмах ужасов. У многих имелись мутации и отсутствовали части тел. Над некоторыми вообще роились мухи, словно они гнили заживо. Часто возникали драки за добычу, и нередко тело падало куда-то к подножью куч, и оттуда сразу же раздавались визги и шум. К одной из таких куч, отцепившись от платформы монорельса, мы и подъехали. Седьмая выстрелами из гаусса разогнала любопытствующих. Местные падальщики сразу поняли, что появился кто-то выше в пищевой цепочке, и начали скапливаться вокруг машины, но не пересекая невидимой черты. «Ни разу за всю жизнь не встречала людей, которые, попав сюда, не рассказывали бы все, о чем знают или догадываются», — хмыкнула она, открывая багажник. Смрад пленники почувствовали сразу. А вот когда увидели, куда их привезли, подельник залился слезами, уговаривая его отпустить, поскольку он ничего больше не знает. А вот дилер лишь нахмурился, продолжая молчать. «Ладно, тогда наглядный пример того, что бывает, если здесь появляются чужаки». Седьмая одним рывком схватила второго человека и бросила его в сторону собравшейся толпы. Миг, и они кинулись на добычу, кусая и отрывая куски мяса от живого человека. Мучительный крик боли разнесся по округе, привлекая к пиршеству еще больше местных обитателей. Драка возле тела разгоралась с большей силой. Все хотели попробовать свежее мясо и кровь. Обрывки кожи и кости тут же хватались и растаскивались по сторонам. На подобных счастливчиков тут же набрасывались стоявшие поодаль. И снова завязывалась драка. Какофония визга, довольного урчания и криков длилась недолго. Вскоре от брошенного человека не осталось ничего, кроме темного пятна крови на земле. «Виго!» Дилер открыл рот впервые за встречу. «Его зовут Виго. Это все, что мне известно. Меня свел с ним старый знакомый, который недавно погиб в столкновении с красными. И тот активно интересовался сильными бандами, кто может покупать или продавать большие партии киборгов и роботов на массовом рынке». «Где его найти?» «Я не знаю. Он всегда находил меня сам. Я передавал информацию о заинтересовавшихся его предложением главарях. Он платил и уходил. Второй, который его сопровождал, чаще молчал. Но его звали Георг, по-моему, или как-то так. На чем приезжал, какие-то привычки, особенности?» – допытывался я. «Манера речи», – припомнил дилер, имени которого мы даже не знали. Да это было и не нужно. Каждый тут понимал, чем закончится наша встреча. «Он явно из этих, чистеньких», — продолжил он. «Слишком грамотная речь и хорошие манеры для человека, который вырос у родителей, работающих за доллар в час. Если бы меня спросили, я бы приписал его к элите общества, а не к бандитам, хотя именно гангстером он всегда пытался выглядеть. Вот его напарник, тот явно убийца, каких поискать. Мечами в ручных протезах махал так, что машину перерубал напополам. Видел я как-то раз их стычку с уличной шпаной. Да, со вторым бы я не хотел в темном переулке пересечься. Что еще? Мы переглянулись с седьмой. Все, больше ничего не знаю. Убейте и покончим с этим. Он скрестил руки на груди. Бесшумный выстрел из гаусса оставил в его голове лишь маленькую аккуратную дырочку. Едем. Она спокойно прошла к машине. И вся окружающая нас свора покорно ждала, пока мы не сядем и не тронемся, лишь после этого набросилась на труп. «Я смотрю, тебе такое не впервой», — заметил я, откидываясь на сиденье. Но вынужден признать, сцена стоила 4-часовой поездки. «А то», — широко улыбнулась она, — «люблю я это место. Иногда приезжаю, чтобы отдохнуть от городской суеты». «Если этот Виго связан с одной из корпораций, нам нужно найти, на кого именно он работает», — задумался я. «Наверное, придется разделиться для ускорения поисков. Я займусь Medical Inn. А ты Organic Dynamic. Я слышал, там много старых пердунов работает, которые чтят только настоящие органы. не признавая кибернизации и искусственно выращенных. Если просто прикинуть, можно подумать на них. Они в этом больше всех заинтересованы. Но спешить с выводами, имея лишь догадки, мы не будем. Не наш профиль. «Договорились», — скосилась на меня девушка и попросила. «Называй меня, пожалуйста, Эллис. Мы вроде как партнеры, а имя седьмая слишком напоминает о работе, которую я ненавижу всем сердцем». «Ник». Я протянул руку, и она ее крепко пожала. «Как ты зарабатываешь? Как мне заработать?» Решил продолжить разговор, сменив тему. «Не думаю, что мои методы подойдут тебе», — фыркнула она. «Я обычно раскручиваю тех, кто не хочет опубликования пикантной информации о себе любимом. Тех, кто решает поиграть в героя, сдаю корпорации. Сейчас, наверное, даже можно считать меня богатой. У меня одних квартир штук 10 в разных частях города, не говоря уже о банковских счетах». «Ты же киборг, не человек. Как ты смогла провернуть сделки?» «Купила ID», — просто ответила она. «Как это возможно?» Моему удивлению не было предела. ID — это, по сути, паспорт, банковская карта, медицинская страховка, водительские права, лицензия на оружие, диплом об образовании, да вообще все, чего достигал человек в жизни, записывалось в идентификатор личности. Считалось, что его невозможно подделать или изменить, поскольку слишком во многих базах должен был числиться индивидуум, чтобы новый номер ID возник из ниоткуда. «Поедем, сведу тебя с одним человеком, только обещай никому о нем не рассказывать. Его услуги очень редки, даже по меркам нашего города. Чтобы попасть к нему первый раз, пришлось полгода охотиться за информацией о его деятельности». «Чувствую себя словно младенец», — я покачал головой. «Что за тайные услуги он предлагает?» «Он усыновляет детей из приютов и, получив для них чистые ID, выращивает до 7 лет. Затем продает на органы. А чтобы не заметили пропажу, подменяет их на киборгов и с помощью них продолжает дальше кропотливо трудиться над ID. Они учатся в школе, сдают экзамены, получают водительские права, есть даже те, кто закончил институт и работает. В общем, покупая ID, у него ты берешь не липовый пластик, который раскроет любая проверка, а чью-то целую жизнь». «Представляю его траты на киборгов. Как часто он их меняет? Они ведь не люди, чтобы расти со временем». «Достаточно часто. Поэтому ID стоит дорого. Очень дорого». «Да, и еще. Единственное его условие при покупке, чтобы человек сменил внешность на похожую на ту, что была у последнего киборга». «Тогда мы зря едем к нему», — высказал я опасение. «У меня нет денег оплатить его работу». «А передачи не происходит за один раз. Ему нужно все подготовить, чтобы внезапно изменившийся стиль жизни киборга не вызвал подозрений. Так что у тебя будет месяц или даже больше с момента подбора нужной биографии. Задаток я внесу, отдашь мне позже». «Хорошо, меня это устроит», — согласился я с ее предложением. Открывающиеся перспективы от покупки настоящего человеческого документа удостоверения личности были слишком велики. У меня дух захватывало от того, что я смогу с помощью них сделать. Можно было перевернуть всю свою жизнь, имея их на руках. Оказалось, что жил этот человек в Истсайде, в охраняемом клубном комплексе, куда обычному человеку с улицы не попасть. Огромная территория была обнесена высоким бетонным забором, усеянным камерами. Постоянные патрули из роботов, киборгов и даже людей обходили местность снаружи и внутри. Единственные въездные ворота были усилены карбонопластиковым покрытием, а меры безопасности, предпринятые при нашей проверке, составили бы честь службе безопасности любой корпорации. И это при том, что владелец одного дома данного поселения подтвердил, что ждет нас в гости. Его жилье было крайним справа, утопающим в яблоневых и грушевых деревьях, стоящих вдоль длинной красивой аллеи, по которой мы проехали до ворот. На входе нас встречал благообразный старичок с тросточкой, в обычной одежде, сером жакете, тяжелых пластиковых очках, странно смотрящихся на небольшом носе. Да и в целом внешний вид среднестатистического жителя города никак не соответствовал месту, где он жил. Дома здесь стоили, конечно, не так дорого, как в том комплексе на крышах небоскребов, где я побывал ранее, но ценник точно начинался от 5 миллионов долларов. «Эллис, моя девочка!» — как к дочери обратился он к седьмой, обняв ее и проводя в дом. Едва мы пересекли порог, как маска добродушного старика спала. Он снял очки, положил их с тростью у специальной ниши на входе и выпрямился. Во взгляде не было ни капли той теплоты, которую он выказал при первой встрече у ворот. «Я просил не приезжать без предварительного уведомления», — хмуро сказал он грубым тоном. «Тебе деньги не нужны, что ли, старый хрыч?» — удивилась седьмая. «Я привожу к тебе уже третьего клиента, а ты все недоволен». «Таков порядок», — проворчал он. «Хорошо, пройдем в подвал». «Ты должен быть счастлив, что вместо преступников и бандитов, с которыми ты так не любишь общаться, к тебе приходят законопослушные люди». Она помахивала руками, спускаясь за ним в подвал. «Которые всегда платят и не задают глупых вопросов про бизнес. Или скажешь, я не права?» «Умная девочка», — согласился он. «Поэтому и позволяю приезжать ко мне в любое время. Других бы давно выставил за порог». По длинной витой лестнице мы прошли вниз, где не было ничего, кроме голых стен, стола, двух стульев и огромного, вмонтированного в стену сейфа. Подойдя к нему, старик повозился, открыл дверцу и взял оттуда какие-то бумаги. Затем, вернувшись к столу, сел за один из стульев и положил четыре папки на стол, пригласив нас устраиваться напротив. «Выбирайте!» Я занял место и начал с первой. Несмотря на слова седьмой, я все еще не мог поверить, что буду иметь настоящий, а не поддельный ID. Так что открывшаяся передо мной чужая жизнь с бумажных страниц личного дела ухватила и не отпускала, пока я не прочитал полностью каждую страницу. Затем взял вторую папку и все остальные. «Это!» Я подвинул первую папку, которая понравилась мне больше всего. Молодой киборг закончил школу с отличием. Институт гуманитарного направления на оценку выше среднего. И сейчас работал на должности помощника менеджера по продажам недвижимости. «Джеймс, мой любимчик», — с сожалением произнес он, убирая со стола остальные папки. «Всегда мне нравился больше остальных». «Не обращай внимания, он каждый раз так говорит перед торгами», — хмыкнула за плечом седьмая. «Давай, старик, не тяни резину, сумма и задаток». 5 миллионов задаток, 10 через месяц. Я отправлю мальчика в путешествие», — произнес он без прежнего сожаления. «Из него вернетесь уже вы, без работы, денег на счету, зато с идеально чистой биографией». «Держи 7». Седьмая покопалась у себя в кармане и небрежно высыпала на стол банковские карты на предъявителя. «Взяла на всякий случай больше». «С Эллис всегда приятно иметь дело». Одним движением он сгреб карты со стола, положив их в сейф вместе с папками. Только после этого обратился ко мне. «Полную папку с биографией, а также фотографию, по которой вы поймете, какую внешность вам необходимо заиметь, получите при следующей встрече. Жду вас через месяц. На этом все». Выпроводив нас из дома, он запер за собой дверь. «Тебя не смущает, что он ради обогащения убивает детей?» Мы поехали обратно, и мне стало интересно узнать ее мнение. «Какое до этого дело киборгу?» Она пожала плечами. «Люди всегда убивают людей. Почитай их историю». «Да, но тут он прикидывается родителям, растит их, ухаживает как за собственными детьми. А потом в один день раз, и они лишь набор органов. Не кажется ли тебе это странным?» Она покосилась на меня, на секунду отводя взгляд от дороги. «У тебя, похоже, мозги набекрень стали работать. Это ты из-за своего ребенка стал так размышлять?» Настала моя очередь задуматься. Ведь и правда. Раньше я бы о таком даже не задумался. «Как мне отдать тебе долг и заработать?» Решил сменить скользкую для себя тему. «Через несколько дней намечается большая сделка у двух банд. Мы присоединимся к ней», — злобно улыбнулась девушка. «Главное правило таких дел — никого не оставлять в живых. Ты понял? Никого. Если у тебя в голове мельтешат любые мысли о человеколюбии и милосердии, лучше скажи сразу. Я придумаю для тебя другую работу». «Пожалуй, нет». Я обдумал и эти слова. «Скажу откровенно, что не смог бы убить, если бы там был мой сын или Александр с технического отдела. В остальном у меня нет привязанности к людям». «Ну, оба эти варианта на этой встрече крайне маловероятны», — рассмеялась она. «Так что участвуешь наравне. Что думаешь по поводу тех двоих, что сейчас заперты в моей квартире?» «Закончим дело, дам немного денег, и пусть идут на все четыре стороны». Я пожал плечами. «Сама понимаешь». Не отпускаю сейчас, чтобы не лишиться преимущества в расследовании. Что там, кстати, с 8-м и 5-м? ушли по следу банды горы. Он был связан с кем-то из корпорации, так что рано или поздно они узнают то же, что и мы. Но у нас есть, как ты правильно заметил, небольшая фора. Тогда нам нужно поторопиться. Умоюсь, переоденусь и отправлюсь искать информацию по Medical Inn, согласился я. Предупредишь меня заранее о той встрече? Нужно будет взять с собой что-то. Нет, только свое тело, хмыкнула она. Зря нам разрешили использовать все его возможности без согласования. Уж я этим сполна воспользуюсь. Она высадила меня у дома, и едва я закрыл дверь, взвизгнула покрышками и укатила куда-то в направлении гетто.